Zed. Татьяна Литвинова, Брайтон, Англия. Во время войны мы с мужем часто бывали у Кости в гостинице «Москва», ходили принимать ванну. Помню, в одной из таких посещений он рассказал о встрече с Ворошиловым после отставки того в пользу Тимошенко. Ворошилов метался по комнате, как тигр, хватался за голову и каждую свою инвективу против хозяина заключал. «Ладно, после войны разберемся». Костя часто слышал такие обещания от разных лиц. Когда приехали Раиса Михайловна и Нина, уманские перебрались в дом правительства, и банно-прачечные походы продолжились туда. Мы сплетничали с полным взаимным доверием, через Костю иногда приходили письма от родителей из Америки. Однажды Костя сказал про папу: «Старик сошел с ума, его ответы на телеграммы Сталина — сплошная обструкция». С работы он иногда звонил поздно ночью, около двух, и мы вскакивали и, проклиная Уманского, тащились к телефону, дрожа по нетопленной квартире на Первой Мещанской, где по углам проступал иней. Костя звонил развеять скуку. Чиновники проводили в своих кабинетах ночи напролет на случай, если хозяин позвонит. Это правило не касалось только моего отца. Говорили, со Сталиным может спорить только Литвинов и Микоян. Вы думаете, Уманский мог по-настоящему полюбить? Заводил романы направо-налево. Большого чувства в его жизни я не видела. Он бы никогда не оставил семью. Моя мама имела на него большое влияние. Они много разговаривали. Мы жили очень изолированно и не задумывались о морали. Однажды мы с Мишей залезли в стол к отцу и нашли картинки обнаженных женщин и не поняли, зачем они. Потом вернули на место, отец всегда все замечал, даже мелочи. Он не любил открытых дверей. Когда я заходила к нему в кабинет, папа говорил: «Стой!» И я возвращалась, закрыть дверь. Подходила к столу опять: «Стой! Ничего нельзя трогать». Мы с Мишей, конечно, шарили в его столе, но потом все аккуратно до миллиметра складывали обратно. Мы искали конфеты и всегда находили их в ящиках. Однажды обнаружили уже заплесневелые трюфели и очень жалели. Папа был обжорой, он был толст, любил окунать зеленый лук в сметану, в соль и есть черным хлебом с маслом и огурцами, всегда очищенными от кожуры и разрезанными вдоль. Раз, вернувшись с прогулки, Миша с удивлением рассказал маме, как совсем большие дяди глядели в щель между деревянными досками женской купальни на Москва-реке. Я не рассказала маме, что одним из этих больших дядей был мой папа. Мы просто жили, в отношениях присутствовала некая свобода, никто не делал ни из чего трагедии. Как-то Уманский и Кольцов позвали нас на дачу к Воловичам, к чекистам. Папа абсолютно не принимал чекистов, нас бы ни за что бы не отпустили, будь он дома. Я поехала, там атмосфера роскоши и декаданса, дача тогда еще редкость. Нам дачу Сталин подарил, а Воловичи построили сами, красивый дом, богатая обстановка, множество книг, очевидно, конфискованных, танцы в полумраке. Выходит на свет лампы Ефимов, брат Кольцова, а на щеке у него след губной помады. Такая обстановка свободы. Мне это очень импонировало. Оставалась дочь Оренбурга, Ирина Ильинична. Что-то она могла. Про ту женщину. Раз в неделю я просил ее о встрече. Она отвечала: «Перезвоните еще», задыхающимся голосом, пока не назначила четверг. Четверг. В 3. Метро, аэропорт. Душеприказчиком писателя числился господин Константин Х. Уваров. Отставной доцент Института транспорта держал на заброшенной дороге монополию личность Оренбурга. Однажды, уверовав, что истина одна, важно пробиться к ней через толщу лет. Наследник архива, комментатор восьмитомника, разбиратель почерка из города Питера, мы его нашли. Я вяло восхитился служению мощам, соврал о своих целях и после анестезии тронул нерв. «У вас есть письма Уманского к Оренбургу?» Несколько. Представляет интерес лишь одно. Константин Александрович пишет Илье Григорьевичу из Мексики в очень подавленном состоянии. Жалеет, что не послушался его совета. Какого? Жалуется, что жена не может смириться с потерей дочери, да и он сам немногим лучше. Все это вы сможете прочесть в январе будущего года во втором томе переписки. Я его готовлю. Та женщина, из-за которой Уманский страдал, как в «Даме с собачкой», вам известно, кто она? Господин замялся или напрягся на том конце телефонной нити. Что-то не нравилось ему в просителе. Я не выспался, заикался, бубнил, я мало походил на аспиранта, и он переспросил: «А вы знаете?» «Да», — двинул я наугад, «здесь мы проиграли». «И кто?» — спросил господин торжествующе, поднимая меня за шиворот для обозрения почтенной публики. «Сейчас не могу назвать ее имя. Есть люди, вызывающие ненависть с первого телефонного квака. Константин Харитонович, для моих исследований нужны все письма Уманского к Оренбургу. Я понимаю, вы несете определенные затраты. Хотел бы вам предложить...» — ненадолго задержался... «По $50 за каждое письмо. Когда я смогу забрать ксерокопии?» «В январе будущего года. Торжествовал. Во втором томе вы сможете прочесть все. Вам придется дождаться книги и купить, и уяснить. Не все меряется на деньги». Трубка загудела. Минут 10 я думал пробить издательство, изъять верстку, но что он может знать? Что-то он может знать? Еще фантастическая идея увлекала меня. «Алло, Александр Наумович, нужно узнать, когда Литвинова отозвали из Штатов, точнее, какого числа он прилетел в Москву. И еще, вы слышите, совсем хорошо, если удастся выяснить, кто еще прилетел с Литвиновым. Попробуйте». На вокзале мы ходили взад-вперед следом за старухой. Та предлагала газеты недельной давности и «Огонек», еще большой. Из вагона вышел проводник со шрамом на щеке и татуировкой на ладони. «Почему вы не едите мясо?» «Потому что мясо — это трупы». На все у нее готов пустой, зализанный ответ, и сладко думалось, что еще 5-10, и все перестанет быть, и я спущусь в подземный переход, словно уже чужой палатком с бледными куриными ногами и вечным набором в дорогу в прозрачном пакете: яйцо, изогнутый кусок колбасы, хлеб и помидор. Проводник велел заходить. Время. Она перешагнула в тамбур и онемела, получив на прощание поцелуй мимо накрашенного, вдруг ищущего рта. Чтобы успеть, одеяльно натянув на себя шутку повыше, она сказала: «В общем, так, я буду любить вас вечно». Я кивнул, проводник уморился ждать и закрыл дверь. Девушка осталась за двойным грязным стеклом, а я смотрел минуту в голову поезда, минуту в хвост. За ее спиной виднелась тетя, делающая знаки кому-то за моей спиной. Я иногда всматривался в девушку и улыбался, и она тотчас старалась улыбаться в ответ, чтобы не пропустить взгляд, чтобы не пропал он впустую. У соседних вагонов прощались, приплясывая, складывая из пальцев конверты, телефонные трубки, сердечки. Ничего из этого не мог я взять для себя. Через мгновение все тронется. Как? И все, во что я сейчас погружен, останется в памяти, как предшествовавшее расставанию. И, поняв это, я сразу стал замечать, как много на вокзале звуков. Гудки тепловозов, загадочные железные стуки, паровые вздохи невидимых механизмов. Я угадывал звук, что положит начало разлуке, и не мог. Кто-то еще добегал, на ходу доставая паспорта и билеты. Бесшумно снялись, наконец, вагоны, и я облегченно взглянул на отработанное, на нее. Она уже не врала и не улыбалась. Она пропадала, пропала, а я еще улыбался в чужие вагоны, словно она могла видеть и будет видеть меня до ночи, пока не смою из себя железнодорожное расписание. Она еще будет ехать, я лишь на утро проснусь на свободе. Она дома, и на следующий день забуду ее, а через пару недель начну вспоминать тело. Тело не уедет. Поворот. Секретарша оказалась за моей спиной, на тонких каблуках, потрясенной от чего-то зрительницей. «Извините, я понимаю, что вам сейчас не до работы, господи, всегда я не вовремя, думала, это важно, простите меня». На ноябрьском ветрище в синем апреле, на горстках песка, изъязвившего лед, по мокрому от майских дождей перрону грохотали багажные тележки, и жирноплечие скоты в майках-борцовках звенели ключами, напевая «Такси, такси, недорого!». На опустевшей платформе воробьи столпились над сердобольной горбушкой, собрав в кучу пушистые затылки. С утешающим взмахом руки, не догадываясь сделать вид, что подошла вот только. Хотела предупредить, у вас на завтра, я помню, Ирина Ильинична Оренбург, в 3 часа. Секретарша судорогами запихивала за ухо пряди и хваталась за серьгу. Хотите сказать, ее больше нет? Да, да, да, секретарша уткнулась в ладонь. Так ужасно, вам сейчас и так, так тяжело. Она умерла. Ничего необыкновенного, все время кто-то умирает. Гольцман внимательно посмотрел, с кем я вернулся в офис. Литвинова отозвали в начале апреля 1943-го, 16-го приземлился в Москве, добирался через Африку, союзники уже завершили уничтожение группировки Роммеля. Не знаю, на чем основывалось твое предположение и в чем его смысл, но ты оказался прав, Литвинов вернулся не один. «И не с женой», — Гольцман недовольно подтвердил, — «и не с женой. Айви Вальтеровна задержалась в Штатах. С ним вернулся секретарь. В проездных документах, я попросил товарищей по ветеранским делам глянуть, пол не указан. Есть пометки о сделанных прививках от чумы и холеры».